Связав все свои пожитки в узел, она надела чепец, сняла фартук, новым шнурком для ботинок перевязала зонтик, постояла, прислушиваясь у окна, а потом у двери, и, наконец, отворила ее и вышла в мир, полный неведомых опасностей. Зонтик она держала под мышкой, а узловатыми руками упрямо сжимала свои драгоценные пожитки. Чепец она надела самый лучший, с лентами, расшитый бисером, а среди всего этого великолепия вздымались и кивали два искусственных мака, словно исполненные того же трепетного мужества, что и их хозяйка. Над переносием у нее прорезалась решительная складка. Хватит с нее! Не станет она торчать тут одна. Скиллет, если угодно, пускай возвращается, а она сыта по горло. Она вышла через парадную дверь, глядевшую на Хиклибрау, надо ей было в противоположную сторону, в Чизинг-Айбрайт, где жила ее замужняя дочь, но дверь черного входа уже невозможно было отворить. Так разрослась тут взбесившаяся настурция с того дня, как миссис Скиллет просыпала возле нее порошок. Минуту-другую она прислушивалась, потом с величайшей осторожностью закрыла за собой дверь. Прежде чем обойти дом, она опасливо выглянула из-за угла и осмотрелась. Широкая расселена, точно шрам, пересекала песчаный холм за соснами. Там-то и гнездились гигантские осы, и миссис Скиллет испытующе посмотрела туда. Налетавшиеся с утра осы сейчас угомонились, их не было видно, вокруг стояла тишина, доносилось лишь глухое гудение, как будто работала паровая лесопилка. Не видать было и уховерток. Правда, на огороде среди грядок с капустой что-то шевелилось, но, может, это просто кошка подкрадывалась к какой-нибудь печуге. Несколько минут миссис Скиллет не сводила глаз с этого места. Потом она завернула за угол, но через несколько шагов при виде загона с цыплятами-великанами снова остановилась, поглядела на них и со вздохом покачала головой. Цыплята были уже ростом со страуса Эму, но куда толще и массивнее. Их оставалось пять, и все курочки. Было еще два петушка, но они, подравшись, забили друг друга до смерти. Курочки бродили понурые, и миссис Скиллет задумалась. — Бедненькие, — сказала она и опустила свой узел на землю. Ой, со вчерашнего дня не поены, не кормлены, при эдаких-то аппетитах. И тут эта вечно грязная и неряшливая старушонка совершила, на мой взгляд, истинный подвиг милосердия. Оставив узел и зонтик на вымощенной кирпичом дорожке, она пошла к колодцу, налила в пустое корыто целых три ведра воды и, пока цыплята жадно пили, потихоньку отперла калитку загона. После этого она с удивительным проворством подобрала свои пожитки, перелезла через живую изгородь на краю огорода, зашагала прямиком через некошенный луг, так что осиные гнезда остались в стороне, и дальше направилась извилистой тропкой в Чизинг-Айбрайту. Поднимаясь в гору с тяжелой ношей, она совсем запыхалась, часто останавливалась передохнуть и всякий раз оглядывалась на оставшийся позади, за елями, опустевший домик. Наконец, почти уже с вершины холма, она увидела вдали трех огромных ос. Медленно, тяжело, они поодиночке летели на запад. Это зрелище сразу заставило ее прибавить шагу. Скоро она вышла на открытое место, дальше тропинка шла по насыпи, здесь миссис Скиллет почувствовала себя почти в безопасности, а там показалась и долина, ведущая к холмам Хиклибрау. У подножия холма, укрывшись в тени большого дерева, миссис Скиллет посидела немного, переводя дух, и опять решительно зашагала своей дорогой. Видели бы вы ее, маленькую, черную, точно вставшей на задние лапки муравей, с белым узлом в руке, как она торопливо семенила побелеющей под жарким полуденным солнцем тропинки, пересекавшей отлоги и склоны холмов. Казалось, это решительный, неутомимый нос ведет ее все вперед и вперед. Маки, украшавшие чепец, непрестанно дрожали и раскачивались, башмаки на резинках все гуще покрывала белая дорожная пыль. В знойной тишине только и слышались ее шаги, шлеп да шлеп, зажатый под мышкой зонтик упрямо соскальзывал вниз и чуть не падал. Сморщенные увядшие губы под огромным нависшим носом были поджаты с выражением непреклонной решимости, и старуха все снова вздергивала зонтик повыше. «Да не падай ты, прах тебя побери!» Или мстительно встряхивала накрепко стиснутый в руке узел и порою бормотала что-то себе под нос в предвкушении какого-то спора со скелетом. А впереди, в дымке голубого неба, постепенно вырисовывалась колокольня, и все яснее виднелся Чизинг Айбрайт, тихий уголок, такой далекий от суеты нашего буйного мира. Там никто и не помышлял о Гераклеофорбии, что неотвратимо приближалась к этой обители тишины и спокойствия, притаившись в белом узле. Насколько я понимаю, куры-великанши нагрянули в Хиклебрау около 3 часов пополудни. Должно быть, они ни минуты не теряли даром, хотя очевидцев не оказалось, на улице в ту пору никого не было. О том, что стряслось неладное, первым возвестил отчаянный вопль маленького Скелмерсдейла. Мисс Дарвин, почтмейстерша, по обыкновению от нечего делать, глядевшая в окно, вдруг увидела огромную курицу. Донеслась по улице с несчастным ребенком в клюве, а за нею по пятам еще 2 такие же громадины. Вы сами, конечно, знаете, с какой невероятной быстротой в раскачку бегут к кормушке выпущенные из курятника крепкие сильные куры недавно выведенных пород, и знаете, что от голодной курицы никак не отвяжешься. Она настойчиво требует своего. Как мне говорили среди предков бенсингтоновых цыплят, были плимут-троки, а они и без гераклеофорбии долговязые бегуны первоклассные. Быть может, мисс Дарвин была не так уж изумлена, как не просил мистер Бенсингтон Скиллетов держать язык за зубами, а слухи об огромных цыплятах, выведенных на его ферме, ходили по деревне уже не первую неделю. «Боже милостивый!» — воскликнула мисс Дарвин. Так я и знала, что этим кончится. Однако же она не растерялась, мигом схватила опечатанный пакет с почтой, приготовленный для отправки в Аршот, и выбежала вон. И сейчас же, в другом конце улицы, показался мистер Скелмерсдейл. Он бежал бледный, как полотно, размахивая лейкой, которую держал за носик. А еще через минуту, конечно, уже все жители деревушки выглядывали из дверей и окон. Завидев мисс Дарвин, которая бежала к ней через дорогу, размахивая всей дневной корреспонденцией и всего Хиклебрау, похитительница юного Скелмерсдейла остановилась. Помешкала секунду, и через открытые настежь ворота вбежала во двор к Фалчеру. Эта секунда промедления оказалась роковой. Подскочила вторая курица, нацелившись клювом, выхватила у нее добычу и через ограду перемахнула в сад к приходскому священнику. Курицу, бежавшую позади, попала лейка, пущенная меткой рукой мистера Скелмерсдейла, и она с отчаянным кудахтаньем перелетела над домиком миссис Глю во двор к доктору, а остальные громадные птицы тем временем мчались по лужайке вдогонку за той, которая тащила ребенка. «Господи Боже!» — вскричал священник. Некоторые уверяют, что он выразился более мужественно. И, грозно размахивая крокетным молотком, бросился на перерез. «Стой, негодяйка!» — кричал он, словно гоняться за гигантскими курами было ему не впервой. А затем, видя, что не успеет перехватить воровку, изо всей мочи запустил в нее молотком, и тот, описав изящную кривую в каком-нибудь футе от головы Скелмерсдейла-младшего, угодил в стеклянную стенку теплицы. Динь, трах, новенькая теплица, так любовно и так недавно отстроенная женой священника. Звон разбитого стекла напугал курицу, тут бы всякий напугался, и она уронила свою добычу в куст португальского лавра. Младенца вскоре оттуда извлекли, встрепанного, но целого и невредимого, пострадала только его одежка. Она оказалась не столь прочной, как ее хозяин. Курица подскочила, захлопала крыльями и очутилась на крыше фалчеровой конюшни. Но неплотно лежавшая в этом месте черепица не выдержала, и беглянка, так сказать, с неба свалилась в закуток, где в тихом уединении пребывал мистер Бампс, паралитик. Сейчас уже неопровержимо доказано, что в эту критическую минуту своей жизни мистер Бампс впервые без чьей-либо помощи вскочил, пересек сад, и только когда он захлопнул за собой дверь и задвинул засов, к нему разом вернулись христианское смирение и беспомощность опекаемого женой инвалида. Остальным курам преградили дорогу другие игроки в крокет, и они кинулись через огород священника во двор к доктору. Туда же явилась и пятая их товарка, горестно кудахтая после неудачной попытки прогуляться по рамам с парниковыми огурцами мистера Уизерспуна. Куры постояли немного, копаясь в земле, раздумчиво кудахтая. Потом одна долго и упорно клевала и долбила клювом улей, стараясь добраться до докторовых пчел, а затем все пять, неуклюже переваливаясь, подскакивая, топорща перья и то ускоряя, то замедляя шаг, двинулись полями к Аршоту, и больше их в Хикли-Брау не видели. Неподалеку от Аршота они набрели на подходящую для себя еду огромное поле брюквы и принялись жадно клевать, но скоро они стали жертвами своей славы. Поразительное вторжение в жизнь человеческую птиц-великанов пробудило в людях буйную неодолимую жажду вопить, бегать и швырять, чем попало. И очень быстро все мужское население Хикли-Брау и даже несколько особ женского пола, вооружаясь самыми разнообразными предметами, которыми можно размахивать, колотить или кидать в цель, устроили облаву на гигантских кур. Их загнали в Аршот, где как раз было в разгаре гуляние, и жители Аршота встретили их как достойное завершение праздника. Кур преследовали до Финден-Бичс. Тут кто-то начал в них стрелять из мелкокалиберного ружья. Но, конечно, в птицу такого размера можно сколько угодно полить дробью, она ничего и не почувствует. Где-то близ семи дубов куры бросились в расцепную, и одну из них чуть погодя видели у Тонбриджа. С громким кудахтаньем она суматошливо бежала по берегу, все время держась немного впереди быстроходного катера и несказанно изумляя пассажиров. В тот же день, около половины шестого, двух из этих кур ловко поймал владелец Тонбриджского цирка. Разбросав по полу куски хлеба и пирога, он заманил их в клетку, которая пустовала после смерти овдовевшей верблюдицы. Когда злосчастный скелет сошел в тот вечер с поезда на станции Аршот, уже смеркалось. Поезд опоздал, правда, ненамного, и мистер Скелет поставил это на вид начальнику станции. Быть может, ему почудилось, что начальник станции как-то особенно на него посмотрел, и, помедлив секунду в нерешимости, Скелет прикрыл рот ладонью и вполголоса осведомился, не случилось чего-нибудь такого. «Какого еще такого?» — переспросил начальник станции. Голос у него был громкий, резкий. «Ну, может, ощи или еще что?» «Тут было не до ощ», — сказал начальник станции. «Нами с вашими окаянными курами хлопот хватало». И он обрушил на Скелета рассказ о похождениях его цыплят, точно град камней в окно политического противника. «А как мищешь, Скелет, не слышали?» — все же спросил Скелет, оглушенный этими новостями и нелестными комментариями. «Еще чего!» — отрезал начальник станции, ясно показывая, что судьба этой дамы его ничуть не занимает. «Надо мне узнать, что и как!» — сказал Скелет и поспешно ретировался, А вдогонку ему летели не слишком лестные замечания о дураках, которые перекармливают кур и обязаны за это ответить. Когда Скиллет проходил через Аршот, его окликнул работник из Хенки и спросил, уж не ищет ли он своих кур. — А как там мищеш, Скиллет? Не слышали? — снова осведомился незадачливый супруг. Собеседник выразился в том смысле, что его куда больше интересуют куры, но подлинные слова его повторять не стоит. Было уже совсем темно, во всяком случае, настолько, насколько может быть темно в Англии в безоблачную июньскую ночь, когда мистер Скиллет заглянул в дверь кабачка «Веселые возчики». Вернее, заглянула одна только его голова. — Эй, друзья! — сказала голова. — Не слышали, что там за сказки рассказывают про моих кур? — Как не слыхать! — отозвался мистер Фалчер. — Одна сказка проломила крышу моего сарая, а другая вдребезги расколотила парники, то бишь как их, ну, оранжевеи у жены священника. Тут Скиллет вылез из-за двери. — Мне бы подкрепича, — сказал он, — горячего бы джину с водой в самый раз. И тогда все наперебой стали ему рассказывать, что натворили его цыплята, а он слушал и только повторял: — Боже милостивый! Потом, улучив минуту, когда все умолкли, спросил: — А как там миссис Скиллет, вы не слышали? — Не слыхали, — сказал мистер Уизерспун. — Не до нее нам тут было, да и не до вас тоже. — А вы разве нынче дома не были? — спросил Фалчер, поднимая голову от пивной кружки. — Если какая-нибудь из этих подлых кур ее клюнула разок-другой? Мистер Уизерспун не договорил, он предоставил слушателям вообразить себе ужасную картину. В эту минуту все охотно пошли бы со Скиллетом поглядеть, не случилось ли и впрямь чего-нибудь с его супругой, это ли не развлечение на закуску, достойное столь богатого событиями дня. Неожиданности следуют одна за другой, было бы жаль что-нибудь упустить. Но тут Скиллет, в это время устремив один глаз на буфет, а другой в вечность, тянул у стойки свой джин, сам же расхолодил компанию. — Надо думать, эти большие оши нынче никого не тревожили, а? — спросил он с нарочитой небрежностью. — Нам было не до них, мы с вашими курами возились, — отозвался Фалчер. — Надо думать, они уже куда-нибудь улетели, — сказал Скиллет. — Кто, куры? — Да нет, я больше про ош, — пояснил Скиллет, а затем, тщательно выбирая слова и делая чуть ли не на каждом многозначительное ударение, он спросил с напускной небрежностью, которая заставила бы насторожиться и грудного младенца. — Надо думать про других каких-нибудь больших животных. У нас ничего не слышать, а? Про собак или, скажем, кошек, или вроде того, раз уж появляются такие большущие куры и оши. И он захохотал. Мол, сами понимаете, это я так болтаю для потехи. Но почтенные жители Хиклибрау разом помрачнели. Фалчер первым высказал вслух общую мысль. Ежели кошка да под стать этим курам... — Да, — сказал Уизерспун, — этакая кошка, это уже будет не кошка, а тигр, — сказал Фалчер. — А то и больше, — сказал Уизерспун. И вот, наконец, Скиллет зашагал одинокой полевой тропинкой, что вела от Хиклибрау в гору, а потом ныряла в осененную хмурыми соснами ложбину, где в безмолвии и мраке мертвой хваткой сдавили опытную ферму Бенсингтона плети гигантской настурции. Но шагал он в одиночестве. Его проводили до подножия холма, на большее сочувствие и любопытство не хватило, видели, как он поднялся на вершину, как мелькнул его четкий силуэт на бледно-золотом фоне согретых закатом небес и снова канул в сумрак, откуда, казалось, ему уже нет возврата. Он ушел в неизвестность. И по сей день никто не знает, что случилось с ним после того, как он скрылся за холмом. Немного погодя, у обоих фалчеров и Уизерспуна разыгралось воображение, и они тоже поднялись на вершину и поглядели на север, куда ушел Скиллет. Но тьма уже поглотила его. Трое провожатых придвинулись ближе друг к другу и молча стояли и смотрели. — Вроде там все в порядке, — сказал, наконец, фалчер-младший. — Тут ни одного огонька не видать, — сказал Уизерспун. — А отсюда их и не увидишь. — Да, еще туман нынче, — сказал фалчер-старший. Они еще постояли в раздумье. — Было бы что неладно, так он бы воротился, — сказал фалчер-младший. Это прозвучало вполне убедительно, и еще немного погодя фалчер сказал: «Ну ладно, пошли». И все трое отправились домой спать. Правда, на обратном пути они были какие-то притихшие и задумчивые. Ту ночь пастух, который остановился со своими овцами неподалеку от фермы Хакстера, слышал громкий визг и решил, что это лисицы. А на утро не досчитался барашка и отыскал его наполовину обглоданные кости на дороге в Хиклибрау. Самое непонятное, что никаких останков, по которым можно было бы опознать Скиллета, так и не нашли. Месяца через полтора среди обугленных развалин опытной фермы в разных концах ее найдены были кости, похожие, пожалуй, и на человеческие. Лопатка и еще одна длинная, быть может, берцовая, тоже изглоданная до неузнаваемости. А у ограды со стороны Айбрайта, возле перелаза, нашли стеклянный глаз. И тут-то многим стало ясно, что именно этому сокровищу Скиллет был в немалой мере обязан своим обаянием. Стеклянный глаз смотрел на белый свет с тем же отрешенным, суровым и скорбным выражением, которое когда-то придавало значительность весьма заурядной физиономии мистера Скиллета. После тщательных розысков среди развалин обнаружили металлические ободки двух полотняных пуговиц, еще три такие же пуговицы, сплющенные, но уцелевшие, и одну металлическую из тех, которым в нашем туалете отнюдь не полагается быть на виду. Авторитетные лица сочли эти находки неопровержимым доказательством того, что Скиллет был убит и растерзан в куски, но меня это не убеждает, признаться, памятуя о явном его отвращении ко всяким застежкам, я предпочел бы для верности найти меньше пуговиц, но больше костей. Правда, стеклянный глаз как будто доказательство бесспорное, но если он и в самом деле принадлежал Скиллету, а даже миссис Скиллет и та не знала наверняка, был ли неподвижный глаз мужа стеклянным, то цвет его странным образом изменился, и из светло-карего стал небесно-голубым, а лопатка — свидетельство совершенно ненадежное. Прежде чем признать этот огрызок частью человеческого скелета, я хотел бы для наглядности сравнить его с изгрызенными лопатками каких-нибудь овец или телят. А, кстати, куда девались башмаки мистера Скиллета? Может быть, у крыс очень странный, даже извращенный вкус? Но неужели они, которые бросили недоеденного барашка, пожрали бы Скиллета целиком, не оставив ни волос, ни костей, ни зубов, ни башмаков? Я тщательно расспросил всех, кто сколько-нибудь близко знал Скиллета, и все в один голос твердили, что не родился еще на свете такой зверь, который бы сожрал Скиллета. Некий отставной моряк-арендатор одного из коттеджей мистера Джейкобса в Дантон-Грин с загадочным и глубокомысленным видом, обычным для здешних жителей, высказал мнение, что прикончить мистера Скиллета зверь, пожалуй, мог, но съесть никак, даже у самого лютого отшибло бы аппетит. Окажись Скиллет на плоту посреди океана в числе потерпевших кораблекрушение, уж ему-то не грозила бы смерть от руки изголодавшихся спутников. Неохота мне про него худо говорить, — прибавил отставной моряк. Но что правда, то правда. А уж надеть сшитый скелетом костюм он, моряк, ни почем бы не согласился. Для этого надо окончательно рехнуться. Судя по всем этим разговорам, навряд ли какое-нибудь живое существо могло счесть скелета лакомым блюдом. Скажу вам, читатель, прямо и откровенно, не верится мне, чтобы скелет возвратился на ферму. Скорее всего, он долго бродил в нерешимости по окрестным полям и лугам, а когда поднялся непонятный визг, разбудивший пастуха, избрал простейший выход из затруднительного положения, канул в неизвестность. Там, в неизвестности, в нашем, а быть может, в каком-то ином, неведомом нам мире, он, вне всякого сомнения, упорно остается и поныне.